Глава 7. 1 августа 1859 года. Впервые этим утром я делал зарядку без Пелагеи. Особенно остро ее отсутствие ощутилось, когда сначала мне нужно было, чтобы меня полили водой, а потом кто-то придержал ноги во время пресса. Для обоих случаев пришлось просить помощи услуг Зубовых. Привык я к своей служанке, чего уж там. Даже возникла мысль по возвращению кого-то на это место вновь взять. Причем не обязательно девушку. Даже лучше не девушку, чтобы на те же грабли не наступать. Либо какую-нибудь женщину в годах или парня. Причем, скорее всего, если и возьму кого, то парня. Мне для тренировок спарринг-партнер нужен. Тело я уже закалил, а вот как реакцию натренировать, пока в голову не приходит ничего лучше банальной тренировки в полный контакт. И Корней тут мне не помощник. У него и других дел хватает. Да и лучше его как наставника использовать, который со стороны наблюдает, да подсказки какие дать может. Ну и раз уж у меня яхта появилась, то ставить парус с помощью парня будет проще, чем девку использовать. После завтрака я отправился на завод Германа Миллера, надеясь, что инженер не будет слишком занят и найдет для меня минуту своего времени. Но тут я ошибался. На заводе Германа Христиановича произошла проблема с паровой установкой, и Алексей Юрьевич оперативно пытался ее устранить. Оказалось, что он даже в воскресенье на заводе из-за этого был. Пришлось идти к самому Миллеру. «Здравствуйте, Герман Христианович», — пожал я руку мужчине. «А, Роман Сергеевич», — вспомнил он меня, — «рад вас видеть. Какими судьбами?» «Да все теми же», — развел я руками, — «по поводу вашего инженера». «К сожалению, сейчас Алексей Юрьевич занят», — нахмурился Миллер. «Я уже слышал, но у меня просьба. Не сочтите за наглость, но как я могу передать вашему инженеру сообщение, чтобы он навестил меня, как освободиться?» «Я сам ему скажу», — заверил меня промышленник. «Ведь это и в моих интересах», — напомнил он. «Благодарю. Говорить, что у нас сейчас лесопилки, по сути, и нет, я не стал. Зачем?» Еще передумает немец. К тому же даже на реконструкцию старой лесопилки пришлось бы много времени потратить. Построить новую будет не намного дольше. А может, даже в чем-то и проще окажется. Вот только что сейчас-то мне делать? Чуть подумав, я отправился к Маргарите Игоревне. Узнаю, как там она Пелагею устроила, да заодно и сделаю заказ на ткань для обивки моих скамей на яхте. Два в одном, ну не гений ли? Признаваться самому себе, что просто переживаю за девушку и хочу снова ее увидеть, я не стал. «Роман Сергеевич!» — удивленно расширились глаза Пелагеи, когда она открыла мне дверь. «Кто там?» — раздался крик Угорской из комнаты. «Господин Винокуров!» — ответила ей девушка, посторонившись, чтобы я зашел. Вышедшая из зала Маргарита тут же быстро захлопнула дверь в комнату, прошипев на девушку. «Я же говорила тебе, никто не должен видеть костюмы раньше, чем их покажут актеры на постановке. Даже твой бывший господин». «Простите», — стушевалась Пелагея. «Какими судьбами?» — отвернувшись от нее, мило улыбнулась мне женщина. «Сделать заказ? Возможно, ваша новая помощница сможет мне в этом помочь». Маргарита Игоревна лишь понимающе хмыкнула и махнула рукой. «Идите за мной, ты тоже». Это уже было сказано Пелагее. «И бумагу с пером не забудь». Мы прошли на кухню, где Угорская дождалась девушку и, лишь получив пищи и принадлежности, повернулась ко мне. «Итак, что изволите?» «Ткань на обивку для скамей в мою яхту». Глаза женщины удивленно распахнулись, но лишь на миг. Затем ее лицо резко приобрело некое хищническое выражение, словно я стал ее жертвой. «Она в дубовке? Вы обещали показать мне ее». «Я помню. И да, она сейчас в порту города». Посмотрев на Пелагею взглядом, обещающим долгий допрос, почему та не рассказала ей о такой мелочи, она снова вернула свое внимание ко мне. «Какую именно ткань вы желаете? Какого размера обивка? Чем наполнять будете сиденье? Соломой, лыком, морской травой, пухом или иным материалом?» В один миг опытная швея показала свои навыки не только в области создания платьев, но и оформления заказа, а также способности в работе с мебелью. Последнее меня особенно удивило. Я так-то думал, что заказ тканей станет просто предлогом, а сам хотел с Пелагеей повидаться. Ну и думал, что буду лично на пальцах девушке объяснять, что она должна просто сделать примерные замеры, чтобы ткань соответствующего размера отрезать. И был очень удивлен. напору угорской. Размеры я хочу попросить сделать вашу помощницу на месте. Что касается ткани, то тут я доверюсь вашему профессионализму. Представьте, что это будет диван, как в гостиной. Набивка — то же самое. «Хорошо», — кивнула Маргарита, сделав себе пометки. Потом глянула на девушку и поманила ее пальцем. «Читать умеешь?» «Плохо еще», — стушевалась та. «Не успела всему научиться у Романа Сергеевича». «По вечерам будешь букварь учить и мне рассказывать», — заявила Угорская. «Тогда вам придется самим те замеры записать. Это уже мне было сказано. А лучше я сама с вами съезжу. Так будет надежнее». «А Пелагея пока один костюм закончит». Она снова посмотрела на девушку и строго добавила. «И только попробуй что-то напортачить. Там шов легкий. Я тебе его утром показывала». «Все сделаю, барыня». На автомате поклонилась девка. «Я не барыня», — поморщилась Маргарита. «Не бряк, не так, на людях». «Это Роман Сергеевич простит, а иные могут и озлобиться». «Простите». Еще больше поникла девица. Оставив Пелагею, мы вышли на улицу ловить извозчика. Конечно, я изначально хотел с самой девушкой о ее изменениях в жизни поговорить. Но не думаю, что Маргарита мне станет врать, рассказывая, как ту устроила. Хотя, естественно, меня расстроил такой поворот изначальной задумки. «И где она теперь живет?» — начал я расспросы, когда мы устроились на сидении пролетки. «В одном доходном доме снимает угол», — правильно поняла мой вопрос женщина. «Хозяин мой знакомый, он ее не обидит, можешь так не трястись над ней, словно наседка какая». Не удержалась она от подколки. «Но ты был прав, девушка она старательная, хотя пока и не отесанная деревенщина, так что мужа я ей не раньше, чем через год начну искать. Пускай пока хоть немного манер наберется, да грамоте научится сносно». Я лишь кивнул, одобряя такой подход. Когда мы прибыли в порт, Маргарита Игоревна уже вся извелась в ожидании. И чуть ли не бегом впереди меня пошла к причалам. «Роман Сергеевич, в какую сторону идти?» «Правее забирайте, Маргарита Игоревна», — посмеиваясь, направлял я ее. И вот мы добрались до яхты. Женщина жадным взглядом окинула ее от мачты до корпуса, после чего тут же вбежала по сходням на борт и скрылась в каюте. Когда я зашел следом, она уже сидела на скамье и придирчиво разглядывала убранство яхты. «Бедненько», — констатировала она, — «и вы правы. Сидеть на этих скамьях долго невозможно». После чего она достала из сумочки сантиметровую ленту из атласной ткани с нанесенной вручную разметкой и принялась снимать мерки с сидений. «Не торопитесь особо, я думаю, еще добавить к ним деталей», — сказал я Угорской. «Но сами скамьи останутся без серьезных изменений в размерах», — тут же уточнила она. «Да», — получив мой ответ, Маргарита продолжила замеры. «А мне не оставалось ничего иного, как пойти искать Савву Глебовича. Корабельного мастера я нашел относительно быстро. Тот был в доке, где стояла баржа, но это был не простой поддон, а полноценное судно с паровым двигателем. Вот с этим двигателем-то и возились ремонтные рабочие». Выслушав меня, Савва Глебыч подозвал одного из работников, который был здесь больше в качестве «принеси-подай», и указал на меня рукой. «Господину нужно сколотить сиденье в свою яхту. Он объяснит тебе, какие именно. На сегодня работаешь у него. Оплатит твой день тоже он». Услышав последние слова, рабочий обрадовался и уже с гораздо большим энтузиазмом двинулся за мной. Когда мы с ним вернулись к моей яхте, Маргарита Игоревна уже закончила снимать мерки и сейчас что-то черкала во взятой с собой тетрадке. «Роман Сергеевич», — начала она, — «замеры я сняла». «Но вы говорили о каком-то усовершенствовании, оно тоже потребует оббивки». «Именно. К тому же мне нужны еще и подушки, которые будут вместо спинок. Из того же материала, что и оббивка». «Это можно сделать», — кивнула она, добавив еще запись в тетрадь. «Смотрите», — подозвал я к себе рабочего, — «нужно к вот этим скамьям приделать откидной низ, чтобы, когда его поднимаешь, она в топчан превращалась. Соответственно, к этому низу и ножки нужно приколотить, желательно тоже откидные. На петлях, как двери, их сделать». Почесав подбородок, посмотрел он на меня. «Это самый оптимальный вариант. Ну, до вечера управлюсь», — пожал он плечами. «А ускорить это никак нельзя? Хотя бы размеры нарощенной части, которая будет откидываться, не назовете? Госпожа Угорская», — указал я на женщину, — «будет их оббивку делать. Размеры сказать могу. Мне они самому нужны, чтобы такой нарост вам сколотить. Обождите полчасика пока». Рабочий управился быстрее. Мы с Маргаритой все это время провели на самой яхте. Женщина мучила меня расспросами о новых фасонах платьев, Не пришли ли мне в голову еще какие идеи, да пару раз вновь пыталась подбить нарисовать модели откровенных нарядов для девушек Екатерины Савельны. Но я держался. И чтобы окончательно не капитулировать под напором этой женщины, без возможности ее пока что покинуть, предложил нарисовать изображение своей яхты прямо в ее тетради. Так и время убью. И Угорская перестанет меня со своими просьбами донимать. К моей радости отказываться она не стала. Рабочий для взятия мерок использовал обычный брусок, который притащил откуда-то. Им он измерил длину предполагаемого нароста, отметив, сколько брусков понадобится и ширину. После чего заявил, что все готово. А там уже пришлось этот брусок прикладывать к ленте Маргариты Игоревны, чтобы узнать более точный результат. В основном, какой ширины предполагается дополнение. Когда мы покидали порт, женщина неожиданно призналась. «Простите меня, Роман Сергеевич, за мой невольный обман». Я удивленно покосился на нее. «Обивку вам не я буду делать. Просто воспользовалась предлогом, чтобы посмотреть на вашу яхту да провести с вами время». «Вам плотник, что мебель создает, нужен. У меня есть один на примете, я для него эти мерки и снимала. Он мне диван делал, вот и знаю, на что смотреть нужно, чтобы правильный замер сделать. Полагаю, вы мне покажете, где он находится?» «Разумеется, это будет малой платой за мой обман», — хитро улыбнулась она. «Вообще, я и сам предполагал, что мне мебельщик нужен. Но Маргарита так уверенно стала меня про набивку расспрашивать, что ввела в заблуждение. Я же в нынешнем обществе до сих пор иногда плаваю». Вот и действительно, на краткий миг подумал, что даже швея может в этом времени совершить обивку, раз уж так уверенно расспросы ведет, да без сомнений рвется мерки снимать. К Угорской лишь из-за Пелагеи заходил изначально. Ну и прямо скажем, я сам позволил ввести себя в заблуждение, чтобы побольше о новой жизни девушки узнать. «Прокопий!» — постучалась в ворота подворья Маргарита, когда мы остановились перед домом мебельщика. «Открывай!» На самом подворье жила бывшая крестьянская семья с развитием города, переквалифицировавшаяся в мастеров. Прокопий вот был мебельщиком, его отец плотником общего профиля, а брат в сапожники подался. Открыла нам девочка лет 12. «Здравствуйте, вы к отцу?» «Да, Олечка, он дома. Сейчас позову, проходите». Мастер работал на дому. Подворье не просто так называлось. За высоким забором скрывался и сам жилой дом, и мастерская мебельщика, и мастерская его брата, а также стайка для птицы, и даже корову они тут держали. Все это богатство располагалось вокруг небольшого двора, опоясывая его и превращая в колодец, живо напомнив мне дворы-колодцы Петербурга из будущего. Впустившая нас во двор девочка забежала в одну из построек подворья, после чего выскочила оттуда и поманила нас рукой. «Папа работает, но готов вас выслушать». Прокопий оказался мужиком чуть старше 30 лет. Худой и жилистый, с мозолистыми руками и приятно пахнущей древесной стружкой. Мы застали его в момент, когда он вырезал узоры на ножках будущего стола. Чинно с нами поздоровавшись, мужик спросил, что именно мы хотим заказать. Цену себе и своему труду он знал. Никакого подобострастия я в нем не заметил, держался он с достоинством. Хотя и разницу в нашем положении тоже понимал, потому никакого высокомерия или взгляда свысока у него не было. Выслушав меня, он взял тетрадь Маргариты Игоревны и внимательно прочел ее заметки. «Чем оббивать ваши скамьи будем?» — задал он вопрос, заодно подходя к рулонам ткани. «Выбирайте». «А что вы посоветуете?» — не стал я торопиться с выбором. В глазах мужика промелькнуло одобрение. «Лучше два слоя для обивки сделать. И тут важно понимать, в какую цену вы хотите уложиться. Вам подороже или попроще?» «Попроще, но и совсем дешево не стоит». «Тогда на нижний слой лучше кринолин взять. Он форму придаст и достаточно прочный, чтобы долго прослужить. А поверх него вощеный ситец положить. Раз у вас яхта, то там брызг может быть много. Вощеный ситец воды не боится, можете смело на него садиться в мокрой одежде». Я потрогал показанные мне ткани, кринолин был очень жестким. Но тут Прокопий прав, такая ткань точно любую форму будет держать, какую ей придашь. А вот вощеный ситец, наоборот, отличался мягкостью и гладкостью. Ткань поблескивала в лучах солнца, отбрасывая солнечные зайчики. «Доверюсь вашему выбору», — одобрительно кивнул я. «Набивку какую предпочитаете?» «Если тоже попроще, то я предлагаю лыком основу выложить, поверх него мочало положить и ватином все шероховатости выправить. Будет и достаточно упруго и мягко». Он подвел меня к стоящему в углу стулу, судя по узорам из того же комплекта, к которому будет принадлежать и стол, над которым работал мастер. Сидушка стула была мягкой и, по словам Прокопия, набита как раз тем материалом, который он озвучил. Потрогав стул, даже присев на него, я одобрительно кивнул. «Мне бы ваши скамьи сюда забрать. На вашей яхте заниматься обивкой несподручно. Вы сами это сделаете или мне кого озадачить?» «Уж лучше вы сами. А то работы у меня», — мужик развел руками, охватывая всю мастерскую. «Ну да, без дела он не простаивает. Сколько займет у вас времени обивка?» «Дня два, не меньше. Уж извиняйте, у вас хоть и простой заказ, но он у меня не один». В принципе, меня это устраивало. Неизвестно еще, когда Алексей Юрьевич освободится. Да и когда мы с ним поговорим, я же не в тот же миг домой сорвусь. В общем, договорились. Напоследок Маргарита еще попросила у Прокопия ей ткани отрезать для будущих подушек в мою яхту. Да материал для набивки дать. За мой счет, конечно же. «Их я сама вам сошью», — улыбнулась женщина. «Уж это я сумею сделать, сэкономив вам изрядно времени. Благодарю». Я хоть и удивился ее такому решению, но спорить не стал. Будет повод еще раз зайти да с Пелагеей повидаться. Со всеми этими хлопотами незаметно пролетело больше половины дня. Я подвез Маргариту обратно до ее квартиры и отправился в усадьбу, где никого не было. Тетя снова в своем театре, на следующей неделе уже ожидается премьера нового спектакля, и она в зоопарке. Дядя на службе в порту, а мама вновь куда-то умотала. От нечего делать снова взял гитару да стал повторять то упражнение, что мне тетя показала. «Мне бы разучить три аккорда», — тихонько напевал я себе под нос, бренча по струнам, — «ведь три аккорда не так уж мало». Переходы пока давались с трудом, но практика и метод тети давали результат. Хоть заминки пока еще у меня были, но уже можно было сказать, что я играю, а не пытаюсь бессмысленно бренчать по струнам. За этим занятием меня и застала вернувшаяся мама. «Уф, как же я устала!» — рухнула она в кресло напротив меня. «А ты все же решил научиться играть сам?» — поджала она недовольно губы. «Что-то не так?» — вскинул я бровь. «Я надеялась, что ты с отцом это будешь делать», — вздохнула она. «В последнее время вы отдалились, только по рабочим вопросам разговариваете, так нельзя?» «У нас разные интересы», — пожал я плечами. «И все же, Роман, мы твои родители, не отдаляйся от нас. Это больно». «Так я никуда и не ухожу», — заметил я в ответ. «Вон даже служанке своей вольную дал, лишь бы вы спокойны были». Хоть и постарался сказать это выдержанным тоном, но, видимо, легкое раздражение прорвалось из меня. «Не обижайся на нас, мы же тебе только благо желаем». «А что ты играешь?» — сменила она тему, когда я промолчал. «Да так, просто пытаюсь ритм хоть какой-то соблюдать». «Научить тебя романсу?» — предложила она. «Мне кажется, что до этого еще рано». «Брось!» — махнула мама рукой. «Аккорды, как я вижу, ты уже знаешь. Дальше тебе нужна композиция, на которой ты бы и выучил переходы. Давай я тебе наиграю что-нибудь». Спорить у меня желания не было, поэтому я передал гитару маме. Та провела пальцами по струнам. Чуть поморщилась от их звучания и слегка подтянула некоторые, после чего выдала простой проигрыш из трех аккордов. Правда, довольно печально и заунывно звучащий. Вот. Что мне и не нравится в современной музыке. Вся веселая — это или цыганские романсы, или народное творчество. А более высокая музыка, которую в высшем обществе прилично исполнять, уже минором отдает. «Чего ты морщишься?» Не осталась незамеченной от мамы моя мимика. «Повеселее что-нибудь есть?» «Ты же не скоморох у меня, чтобы шутейки учить», — надула она губы. «Меня эта мелодия в тоску вгоняет», — честно признался я. «Сразу мысли такие, нехорошие. О смерти, смысле бытия, что все тлен. А разве это плохо? Задуматься о том, для чего мы в этом мире. Я вот тоже иногда по вечерам о том думаю». В ответ я промолчал. Вот действительно, было хорошее настроение, а мама всего одной наигранной мелодией меня в тоску вогнала. «Ладно, может, позже поиграем», — отложила она гитару, уловив мой настрой. «Лучше расскажи, как к Алексею Юрьевичу сходил, когда работы по восстановлению лесопилки начнутся?» «Никак, он занят сейчас. Надо ждать, пока проблемы на заводе Германа Христиановича решит». «Чем же ты занимался или все это время на гитаре играл?» Вздохнув, я поделился с ней своей поездкой в порт и сопутствующими похождениями. «Зря ты так деньги тратишь». Неодобрительно поджала губы мама. «Сейчас они нам для иного потребны, а ты на блажь свою все спускаешь. При большой необходимости просто продам эту яхту и все. Как думаешь, за сколько ее тогда у меня возьмут?» Вот тут она уже задумалась, если сиденья там мягкие будут, да еще с возможностью полежать, тут сразу и не скажу, не интересовалась никогда ценами на яхты. Но не меньше 3000 можешь за нее просить, и то мало будет. Вот тебе и ответ, для чего я с ней вожусь, пожал я плечами. Считай это вложение на крайний случай, которое пока наш статус поднимает. Ну, если так, протянула мама и тут же, замявшись, добавила. Прости, что плохо о тебе подумала. «Пустое», — махнул я рукой. «Но вот что я понял, когда Пелагее вольную дал, что привык я к ней». Мама тут же напряглась. «И мне бы вновь вслу...» «Никогда не дала мне договорить мама», вскочив с кресла со злым выражением лица. «Хватит! Итак, я еле одну выжила, а ты...» Тут она замолчала, но слово уже было сказано. «Так-так-так. Значит, как я и думал, Пелагея не на пустом месте так рьяно попросила себе вольную». «Что именно ты ей сделала?»